что касается Дженкинса, он даже специальный термин такой придумал, потому что, видимо, я так понимаю, когда он столкнулся с необходимостью объяснить и преподать фокусирование, он столкнулся с тем, что очень часто фокусирование путали, вот как я уже говорил, с огромным количеством других техник, где говорят, сфокусируйся на своих чувствах, там, вырази их, там, выплесни там, и так далее. И он нам все время объясняет, да не надо ничего выплескивать, ребят. Ну, то есть это не то, о чем я говорю. Это... И вот, он придумал, и потом, ну, чувство, да, что это слово обозначает. Поэтому, в конце концов, он придумал специальный термин, которым он называет то, на чем надо фокусироваться. Вот, а термин... По-английски он звучит так, felt sense. И перевести его можно, да, типа чувствуемое чувство. Но есть еще более тонкий перевод. Felt sense — это такая интересная штука, да, такой ощущаемый смысл, потому что слово sense еще смысл обозначает. И как бы он, объяснение у него такое, что, ну, понятно, что когда мы говорим о телесных ощущениях, ну, далеко не все из них вообще... Нужно прорабатывать, и есть смысл. Вот я на стуле сейчас сижу, у меня же есть телесное ощущение, как бы, да? А зачем его прорабатывать? Незачем, я просто чувствую стул. Тут все очевидно. Я могу поднять зад, да, посмотреть под себя, увидеть стул, да, и, ну, понять, почему он тут, как бы, да, и понять, почему это ощущение. То есть это не тот тип ощущений, который предлагается прорабатывать. Прорабатывается какой-то другой. И вот. И, собственно говоря, поэтому и один из возможных периодов felt sense – это ощущаемый смысл. Он говорил, что то, с чем мы работаем, это телесные ощущения, за которыми чувствуется какой-то смысл. То есть что-то там еще есть за ними. То есть это не... А в книжке перевели вот как-то то ли чувствуемое ощущение, то ли ощущаемое чувство. Ну, то есть немножечко промахнулись. Хотя я, в общем, встречал в некоторых местах переводы, что вот felt sense – это ощущаемый смысл. Или осмысленное ощущение. Ну, осмысленное ощущение – это уже почти что технология, как бы, да? То есть сделал ощущение, его там как-то осмыслил. Потому что действительно люди часто путают, ну, не знаю, там в животе булькает, как бы, да, они пытаются там прорабатывать. Что прорабатывать-то? Не надо было просто есть вот эту еду с утра. И все.